В мае Эдвина впервые вышла в свет. Она приняла приглашение на обед от старых друзей родителей, и хотя поначалу чувствовала себя скованно, провела очень приятный вечер. Правда, одна вещь ей не понравилась. Она подозревала, что ее пригласили ради развлечения хозяйского сына. И, приехав в этот дом во второй раз, Эдвина в этом окончательно убедилась. Этот красивый молодой человек, 24 лет, имел прекрасное имение около Санты-Барбары, много денег и мало мозгов. Разумеется, он совершенно не заинтересовал Эдвину, как и другие молодые люди, с которыми ее знакомили в гостях. Ее собственные подруги почти все уже вышли замуж, обзавелись детьми, и, навещая их, Эдвина не могла не думать о Чарльзе, о том, что и они могли бы жить так же. Это было очень тяжело, и с друзьями родителей Эдвина чувствовала себя лучше. У них с ней было даже больше общего, ведь она воспитывала детей такого же возраста, как и у них. К тому же ее не донимали молодые люди, которые, правда, поняли, что лучше ее оставить в покое. Эдвина не снимала обручального кольца и продолжала думать, что принадлежит только Чарльзу. Она жила лишь воспоминаниями о нем, да бесконечной заботой о детях. В августе она с облегчением покинула город и поехала на озеро Тахо. Это было особенное лето для всех. Месяц назад Филиппа приняли в Гарвард, и в начале сентября ему предстояло ехать на учебу. Эдвина, конечно, переживала, что он уезжает, но и радовалась за него. Филипп предлагал остаться дома и помочь справляться с малышами и хулиганистом Джорджем. Но Эдвина даже слушать ничего не хотела. Он поедет учиться и точка. А пока они собрали вещи и отправились на поезде до озера Тахо. Однажды лунным вечером Филипп наконец отважился задать вопрос, который давно его беспокоил. «Ты когда-нибудь была влюблена в Бена?» — смущенно спросил он сестру. Эдвина пришла в замешательство, причем даже не столько от вопроса, сколько от вида Филиппа. Он смотрел так, словно она принадлежала только ему и детям. Растерявшись, Эдвина даже не знала точно, что ей ответить. «Нет. А он?» «По-моему, это не так важно», — Эдвина говорила мягко, потому что бедняжка Филипп в самом деле очень разволновался. Она глубоко вздохнула, думая о фате, спрятанной в шкафу. «Я все еще люблю Чарльза», — прошептала Эдвина. «Наверное, я всегда буду его любить». «Я рад». Но потом Филипп виновато вспыхнул. «То есть я имел в виду...» Эдвина улыбнулась ему. «Я догадываюсь, что ты хотел». «Она принадлежит им. Они не хотят, чтобы она выходила замуж. Она их собственность до тех пор, пока не умрет или не станет им больше нужна». Эдвина понимала это и ничуть не обижалась на эгоизм братьев и сестер. «Странно, — думала Эдвина, — почему родители имели право принадлежать друг другу, а она, как считают дети, должна любить только их. Даже Филипп так думает. Он имеет право уехать учиться, а она останется здесь с детьми и будет его ждать. Если б я любила его, то что бы изменилось? Ведь я б не стала вас меньше любить, — попыталась объяснить Эдвина. Но Филипп недоверчиво смотрел на нее. Она поняла, что он еще ребенок, хоть и едет в Гарвард, и поцеловала его. «Не волнуйся так. Я всегда буду здесь». Те же слова она произнесла, когда умерла мама. «Я люблю вас. Не бойтесь. Я всегда буду здесь». «Спокойной ночи, Филипп», — прошептала она, когда они подошли к домикам. И он с улыбкой посмотрел на нее. Он очень ее любил. И все дети тоже. Она теперь опора, как раньше мама с папой. А они — ее надежда, ее жизнь». А на полке лежит свадебная фата, которую никогда не наденет.